И тебе никогда не надоедало жить одному?» «Не знаю. Никогда об этом не думал. Прожил с женой 5 лет, а сейчас даже не помню, какая была жизнь. Теперь кажется, что я все это время был один». «И больше не хочешь жениться?» «Теперь уже все равно», — сказал я. «Что так, что эдак. Как собачья конура, у которой с одной стороны вход, с другой выход. Откуда ни вползай, все едино». Она засмеялась, и салфеткой стерла с губ остатки томатного соуса. «Первый раз вижу человека, который сравнивает семейную жизнь с собачьей конурой». Доев, я подогрел оставшийся кофе и разлил по чашкам. «Отличный соус», — похвалила она. «Был бы лавровый лист и орегано, вкуснее бы вышло», — сказал я. Да и не дотушил 10 минут. «Все равно, очень вкусно. Давно так не завтракал. Какие на сегодня планы?» Я посмотрел на часы. 9:30. «В 9 выйдем», — сказал я. «Поедем в какой-нибудь парк, сядем на солнышке, выпьем пиво. В 11:30 я тебя куда-нибудь отвезу, а сам пойду по делам. Дальше ты как?» «Вернусь домой, постираю, уберу квартиру, а потом буду лежать и вспоминать секс с тобой. Как звучит?» «Неплохо», — кивнул я. «Действительно, звучало неплохо». «Имей в виду, я с кем попала в постель не ложусь», — добавила она. «Знаю», — сказал я. Пока я мыл посуду, она, что-то напевая, принимала душ. Странной травяной эссенцией, которая почти не давала пены, я вымыл тарелки и кастрюли, вытер полотенцем и поставил на стол. Затем вымыл руки и почистил зубы разовой щеткой для гостей, которую обнаружил тут же возле мойки. Потом заглянул к библиотекарше и спросил, не найдется ли чем побриться. «Открой верхний шкафчик справа», — отозвалась она. «Там, кажется, оставалась его бритва». В шкафчике действительно оказались шиковский станок с лезвиями и жилетовский лимонный крем для бритья. На тюбике с кремом каменели белые хлопья. Смерть застала тюбик полупустым. «Нашел?» «Нашел». Прихватив чистое полотенце, я вернулся на кухню, вскипятил воды и побрился. Закончив, тщательно промыл лезвие. Мои волоски перемешались в мойке с волосками покойника и исчезли в канализации. Пока она одевалась, я читал на диване утренние газеты. У водителя такси случился сердечный приступ, отчего он на полном ходу врезался в опору моста и скончался на месте. Пассажиры, женщина 32 лет и ее 4-летняя дочь, получили тяжелые увечья. В мэрии какого-то города на банкете подали протухшие устрицы, и 2 гостей отравились. Летальный исход. Японский МИД выражает глубокое сожаление по поводу американской политики высоких процентов. Бюджетный комитет Конгресса США обещает рассмотреть вопрос о кредитах Центральной Америки. Министр финансов Перу критикует экономическую диверсию штатов. А МИД ФРГ настойчиво требует выправления торгового дисбаланса с Японией. Сибирь недовольна Израилем, а Израиль — Сибирью. После избиения 18-летним отпрыском собственного отца одна из газет открыла линию психологической помощи. Ничего, абсолютно ничего, что могло бы хоть как-то мне пригодиться в последние часы жизни. Она встала перед зеркалом. Бежевые брючки, коричневая рубашка в клетку. Оглядела себя с головы до ног и расчесала длинные волосы. Я повязал галстук и надел пиджак. «А куда ты денешь череп?» — спросила она. «Оставлю тебе на память», — ответил я. «Украсим какую-нибудь каминную полку». «А может, просто на телевизор поставить?» Она взяла череп, перенесла в дальний угол и водрузила на телевизор. «Ну как?» «Очень даже неплохо», — одобрил я. «Интересно, он еще будет светиться?» «Обязательно», — сказал я. И снова обняв ее, постарался запомнить навсегда.